Глава 17. Тианзер Анрасер. Вернувшись совершенно измотанный через сутки после того, как меня экстренно вызвали на межпланетную конференцию и промучили совершенно бесполезно, я устало прислонился к стене. К тому же это было непростое время из-за того, что я много думал о наших с Мией отношениях. Я руководствовался благими намерениями, но надолго меня не хватило. Обречен ли я был с самого начала или после первого поцелуя, но то, что я не могу без нее, это уже очевидно. Мне и страшно за Мию, и нет сил быть на расстоянии от нее. Что мне сказать ей сейчас? Согласится ли она быть со мной, пойти на риск? С того момента, как она поселилась у меня, очень многое произошло, и теперь... «Тиан, почему с тобой нельзя было связаться?» — вышел ко мне Индар. На этой конференции блокировали, но не договорил, почувствовав неладное. Что случилось? Мия пропала. В первое мгновение я не осознал, что именно мне сказали, а потом мир покачнулся, и пришла паника, боль и страх. Как пропала? Что случилось? Я отлучался ненадолго по делам, а когда вернулся, ее дома не было, и нет уже больше суток. Я рыкнул. Нужно думать, сосредоточиться и проанализировать ситуацию. Просто так она пропасть не могла. Обязательно вернулась или предупредила бы. А потом промелькнула страшная мысль. Неужели она ушла к Мишелю? Пелена затмила мне глаза. Жажда крови стала нестерпимой. Я готов был разорвать мужчину на клочки и бросить тварям. Первобытные инстинкты сдерживать практически не получалось. Он не может быть с ней, не имеет права. Она моя. Оставив вещи, я едва ли не бегом бросился прочь. Найду Сумона, и если она с ним... Даже думать не хотел о таком варианте событий. И мне уже не важно было, что на ревность я не имею права, что статус мой не позволяет считать ее своей и следить, чтобы никто больше не покусился на мое сокровище. Но она ночью так страстно отвечала мне, целовала и ласкала. Не хочу думать, что ей все равно, и причина лишь в физиологии. Отмахнувшись от мысли, я старался не сойти с ума от страха и ревности. Не помнил дороги к сопернику, не помнил, как зашел в дом. Но стоило ему открыть дверь, как я ринулся на него и, подняв над полом, за горло процедил. «У тебя 10 секунд сказать, где Мия». «Не знаю», — прохрипел Мишель, и его губы исказила усмешка. «Что? Потерял свое сокровище? А не надо было от него отказываться?» Я сдавил горло сильнее, и Сумон захрипел. «Не тебе меня учить. Я знаю о твоих отказах и прошлом. Просто скажи мне, где она?» Чуть ослабил хватку, позволяя говорить. «Мы с ней не виделись уже несколько дней», — ответил Мишель, с трудом откашлявшись. «Что произошло?» Я пристально смотрел на него, стараясь понять, говорит ли Мишель правду или нагло врет. Впрочем, несмотря на мою неприязнь, Сумон был не тот дангур, чтобы лгать в подобных вопросах. К тому же я понимал, он симпатизирует Мии и желает ей добра. «Мия пропала. Я решил, она отправилась к тебе. Если это не так, мне нужно начинать поиски расследования», — пробормотал я, уже выстраивая план действий. «Погоди, я помогу», — сказал Мишель, потирая шею, и, поймав мой взгляд, добавил. «Не глупи, сейчас более важно найти ее, а там, может, это научит тебя сильнее дорожить своим сокровищем». Скрипя сердце, я вынужден был признать, что у Сумона, как у ученого, есть хорошие друзья, которые могут помочь с научной стороны. Я же решил связаться со своим другом, который ранее служил в военном ведомстве, как и я, а сейчас был в верхушке контроля. В империи завелась крыса. Пора ее отловить и прихлопнуть. Мия Ив. Я проснулась, сладко потянулась и замерла, испуганно осмотревшись по сторонам. Спальня была не моя. Более того, дом тоже не мой. Вернее, не Анрасера, потому что в его доме точно не было такого интерьера. У меня даже глубоко в душе зашевелилось слабое чувство ностальгии. Настолько убранство комнаты неуловимо напоминало земное. В смысле, оно могло быть таким в доме какого-нибудь земного аристократа или олигарха. Начнем с того, что я лежала на широкой кровати, укрытой балдахином. Да я даже не знала, что на Донаре есть такая мебель. Слишком фантастически современным все выглядело. А в этой комнате стены были задрапированы бархатной тканью, окно закрывали плотные шторы, а на полу лежал ковер с густым ворсом. Кто-то сильно постарался, обустраивая спальню. И я даже знаю, кто. «Лиар Зерзуром, какого черта вы творите?» – прошипела я, сжимая кулаки от злости. «Именно он похитил меня с той фермы, на которую Мива попросила приехать. Неужели они в сговоре? Но когда успели так сблизиться? И вообще, неужели Мива так сильно ненавидит меня, раз решилась на такое?» Я надеялась обязательно узнать ответы на свои вопросы, особенно на один. Зачем я понадобилась этому сумасшедшему Дангору? С облегчением заметив, что я полностью одета, встала с кровати и сразу же направилась к одной из двух дверей. За одной из них оказалась ванная комната, тоже отделанная в земном антураже. А вторая, как я и подозревала, была закрыта. Значит, все-таки пленница, а не гостья, таким экстремальным способом доставленная сюда. Походив кругами по комнате, выглянув в окно и оценив всю прелесть второго этажа, а также каменную мостовую под окном, я даже стены пыталась простукивать, пытаясь найти тайный ход. Все оказалось напрасным. Пришлось пока признать безвыходность положения и ждать появления своего похитителя. А то, что он придет, сомневаться не приходилось. Только ждать оказалось довольно долго. По моим ощущениям, прошло часа 4, когда входная дверь наконец открылась. За это время я успела составить кучу планов побега и отказаться почти от всех. Поэтому своего похитителя встретила уже порядком уставшая от мыслительных процессов, а потому спокойная, даже немного апатичная, что явно не вязалась в ситуации в целом. «Гэра Ив, хорошо, что вы уже проснулись», — невозмутимо сказал Зуром, присаживаясь в кресло, стоящее у окна. «Вы что-нибудь хотите?» «Да, объяснений», — лаконично ответила я, следя за каждым движением Дангора. «Нет, я не думала, что смогу с ним справиться. Все-таки Лиар был представителем императорской семьи, а значит, слишком сильным. Зато в крайнем я могу попытаться спрятаться в ванной». Правда, старалась не думать, что мужчина меня оттуда легко достанет. «А вы не догадываетесь, почему оказались здесь?» — спросил Зуром, потерев подбородок. «А должна?» — искренне удивилась я и все же спросила. «Так зачем вы меня похитили?» «Чтобы сделать своей женой». Я даже опешила от такого ответа. Наглости этому Дангуру точно было не занимать. «А если я не хочу становиться вашей женой?» «Простите, но у вас нет выбора. Так же, как его нет и у меня». «Ничего не понимаю. Меня ведь будут искать. Вы осознаете это?» «Да, но к тому времени, как найдут, будет уже слишком поздно». И тогда мне впервые стало страшно. Не в тот момент, когда он усыплял меня, и не тогда, когда я очнулась и осознала, что меня похитили, а именно сейчас, когда Дангур говорил с такой уверенностью. «Почему именно я?» — все же попробовал узнать причины. «Потому что я устал ждать», — ответил Лиар, встав из кресла и направившись ко мне. «Чего именно ждать? У вас впереди еще уйма времени, а значит, обязательно найдется». «Нет». Схватив меня пальцами за подбородок, мужчина пристально всмотрелся в мое лицо, словно искал что-то. А я еле сдержалась, чтобы не оттолкнуть его. Не стоило злить хищника, находясь на его территории. «Вы хоть знаете, сколько их таких уже было, выбравших не меня?» Дангур склонился ко мне, обдавая горячим дыханием. «Но вы не один такой. «Да и сердцу не прикажешь», — с убежденностью в голосе ответила я. «Прикажешь. Еще как прикажешь. Советую побыстрее привыкнуть ко мне, иначе заставлю». «Но почему именно сейчас?» «Потому что вы мне действительно понравились, и я очень надеялся на успех. Но как только на мои предложения встретиться начались разнообразные отговорки, я понял, что и в этот раз выбрали не меня. Скажите, это ведь Неоран, так?» Я действительно была занята, не желая откровенничать с ним, решила не вдаваться в подробности. «Зато теперь у вас будет полно времени на меня», — усмехнулся Дангур. «Так боитесь смерти?» «Знаю, что это слишком опасно, но не смогла удержаться». «Нет, не боюсь, но не хочу умирать из-за глупых правил. Тем более я не виноват, что у женщины, у нашей расы рождаются так редко». Надо было все-таки прямо отказать ему, а не жалеть. Вот только что бы это изменило? Раз Зуром сейчас украл меня, то тогда и подавно сделал бы то же самое. «Тиан найдет меня, и тогда вам не поздоровится». «С чего бы это?» — Зуром скривил губы в насмешливой улыбке. «Анрасер слишком чтит закон, а значит, не посмеет забрать то, что будет принадлежать мне по праву». «Я никогда не соглашусь на такое». «Согласишься», — заверил он, переходя на «ты». «Я умею убеждать, а там главное, чтобы ты забеременела. Вас, землянок, сильнее всего при муже держит потомство». Глядя в его уверенное лицо, я поняла, что единственный выход — бежать отсюда. А как именно бежать, обязательно придумаю. «Я никогда не буду вашей женой». «Значит, ты выбираешь принуждение», — Лиар с сожалением вздохнул и отошел от меня. «Бежать не советую. Здесь на многие километры ни одной живой души. Это местно частная территория, и без лишней нужды сюда никто не забредет». Как же мне хотелось огреть его чем-нибудь тяжелым по голове, чтобы стереть эту самодовольную ухмылку с лица и затем спокойно вернуться домой. Усилием воли, подавив свою кровожадность, я дождалась, пока он покинет мою камеру, и только потом начала метаться по комнате. Злость переполняла меня до краев. Никогда не думала, что смогу ненавидеть кого-то так сильно. Самоуверенность Зурома выводила из себя, но сейчас было не время для истерик. Вновь подойдя к окну, я увидела, как Дангур покинул меня, куда-то улетев на своем спортивном леорде. Значит, бежать нужно было прямо сейчас, пока он не вернулся. Убедившись, что дверь, как и прежде, надежно заперта, я осмотрелась по сторонам, решая, чем ее можно выбить. И тут наткнулась взглядом на ножку кровати. Массивная. Она натолкнула меня на одну очень интересную мысль. Скинув с кровати на пол постельное белье, я отправилась потрошить шкаф, очень надеясь найти там то, что мне было нужно, а именно еще несколько комплектов белья. И, видимо, удача благоволила мне, так как на полках я обнаружила все необходимое для побега. Связав простыни и одеяло между собой, я привязала их к ножке кровати и сбросила свободный конец конструкции через открытое окно. Свесившись с подоконника, увидела, что до земли не хватило около метра. Ну, ничего страшного, метр не два, и тем более не три. Ободренная такой мыслью, я перекрестилась, хотя в Бога никогда не верила. Проверила крепость узлов, подергав за импровизированную веревку, и полезла в окно. Спуститься мне удалось быстро, а спрыгнув на землю, тут же воровато осмотрелась по сторонам. Первый этап был удачно пройден, я оказалась на улице. Теперь осталось найти место, где бы можно было перелезть трехметровый совершенно гладкий забор. Но, обежав по периметру, разочарованно выдохнула. Я даже через ворота не смогу перелезть, потому что там не за что зацепиться. А ведь время уходит, и мой похититель может вернуться в любой момент. Не зная, что делать, я еще раз обошла все по кругу. «Тебе еще не надоело?» — раздался позади меня насмешливый голос Дангура, заставивший сердце испуганно замереть. Медленно обернувшись, я уставилась в темно-янтарные глаза Зурома. «Значит, я не зря повесил на тебя маячок», — продолжил рассуждать Дангур, скрестив руки на груди. «А еще меня очень радует, что ты не лишена авантюрной жилки. Хорошая из тебя жена выйдет». Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Как там рассказывала моя внучка про объяснение своего тренера по самообороне? «Бей и беги». Но я и ударила в самое болезненное для мужчин место. И пока Зуром, согнувшись, хватал ртом в воздух, припустила изо всех сил. Если честно, то я даже не понимала, куда бегу. Главное сейчас было не останавливаться, потому что Лиар мне точно этого не простит. С облегчением, заметив на площадке его крат, поняла, что мое спасение совсем близко. Главное успеть, так как позади меня слышался топот и злой рык разъяренного мужика. Вот только удача оказалась дамой капризной. У самого Катара Дангур меня настиг и, не тратя времени на разговоры, нажал на какую-то точку на моем теле. Я не потеряла сознание, но и двигаться не могла. Мое тело оказалось парализованным. Резко повернув мою безвольную тушку к себе лицом, Зуром посмотрел на меня взбешенным взглядом и, взвалив на плечо, как мешок с картошкой, понес в дом. А я подумала, что теперь мне точно не сдобровать. Тиан Анрасер. Внимательно изучая всю информацию, я скривился. Имя похитителя стало для меня неожиданностью, но не удивило. Как он мог? Если ты решил составить пару, это должен быть выбор обоих. Вот крысеныш, пробормотал Сумон, сидящий напротив меня. Ну что, Анрасер, не будешь больше мучить Мию? Я посмотрел на него с откровенной неприязнью. Может, поймет? Тебе очень повезло, что она тебя выбрала. Чудесная, честная, преданная женщина, способная на искренние чувства. Нет, не понял. И любит тебя. Ты же знаешь мою ситуацию, Мишель. Знаешь, что произошло в прошлом. И не факт, что этого не повторится сейчас. Вернее, действительно не повторится. Мия замечательная женщина и скорее пожертвует собой, чем бросит меня. Ты будешь рад, если она сойдет с ума? Я, как сторонний наблюдатель и как ученый, должен тебе сообщить, что считаю, ты тот орешек, который имеет точно по зубам. Она, можно сказать, уже расколола тебя. Я не успел ответить на эти слова. Пришло сообщение, что все для операции готово. «Пора», — пробормотал, вставая. «Удачи», — кивнул Мишель, и в этот момент я ощутил к нему почти симпатию. Но это чувство быстро исчезло, будто его и не было. Сейчас мне нужно отрешиться от всего и начать охоту. Дождись меня, Мия. Об одном прошу. Только дождись. Мия Ив. Прошло уже 2 дня с тех пор, как я оказалась в плену у Лиара Зерзурома. И, если честно, начала терять не только терпение, но и надежду. Этот Дангур меня откровенно пугал. Особенно, когда приходил, чтобы рассказать в очередной раз, как мне повезло быть выбранной им. Я уже поняла, Лиар даже мысли не допускал о моем неприятии его в качестве будущего супруга. В тот первый день, когда я попыталась сбежать, попутно чуть не лишив его главного достоинства, Дангур был близок к тому, чтобы овладеть мной, пока не могла двигаться. И ведь даже раздевать начал поганец. В те страшные мгновения я чуть не лишилась разума от ужаса. Сколько себя помню, всегда больше всего боялась именно изнасилования. Даже не знаю, почему так, ведь никого из моих близких не постигла эта участь. Просто страх плотно укоренился в моей душе. И только благодаря звонку, отвлекшему Дангура, я была спасена. А когда он покинул меня, почувствовала неимоверное облегчение. Правда, пришлось неподвижно проваляться еще около часа, постоянно опасаясь возвращения Зурома. Он и вернулся, но уже вечером, принеся с собой ужин для меня. Если кто-то считает, что я должна была гордо отказаться от еды, то будет совершенно неправ. Есть хотелось зверски, а силы мне еще точно понадобятся. Хорошо, хоть Дангур больше не предпринимал попыток к активным действиям, просто указал на мою виновность в произошедшем, попросив больше так не делать. И тогда у нас будет все хорошо. Маньяк сумасшедший. Но и то, что он постоянно стремился прикоснуться ко мне, сильно пугало. Все эти его поглаживания моих рук, убирание за ушко выбившейся пряди или поцелуи в щеку вызывали во мне дрожь омерзения и неприятия. Приходилось очень стараться не показать своего истинного отношения к нему. Вот тебе и Дангур, который должен трепетно относиться к женщинам. Дефектный какой-то. Кстати, я узнала, что Мива была не причастна к моему похищению. Вернее, она не знала о планах Лиара на мое похищение. Они встретились чисто случайно. Изурон наплел моей одногруппнице с три короба, утверждая о своем желании устроить мне сюрприз. Вот она и помогла ему. Оставалось надеяться, что Тиан в скором времени найдет меня. По крайней мере, я на это очень рассчитывала. Но надежда с каждым проведенным здесь часом все больше таяла. Устав лежать на кровати, я прошлась по своей комфортабельной камере. За эти два дня я изучила здесь все, до мельчайших подробностей, но способа спастись так и не нашла. Зато обнаружила маячок, по которому Зуром отследил меня. Он был прикреплен к вороту моей рубашки, представляя собой неприметный металлический кругляш. Если не знать, что ищешь, можно вообще не обратить на него внимания. Так он и продолжал висеть на воротнике. Смысла убирать маячок я не видела. Дангор тут же навесил бы на меня еще один. Выглянув в окно и увидев, что солнце клонится к горизонту, недовольно скривилась. Значит, скоро ко мне в гости заявится этот горе-жених. Как же я от него устала! И словно в ответ на мое недовольство раздался грохот, а затем и взрыв? Да что вообще происходит? Бросившись к двери, я прислушалась к шуму, но слышно было плохо, лишь неразборчивые крики и звуки выстрелов. Но, по крайней мере, я подумала именно так. Совершенно неожиданно от моего увлекательного занятия отвлекла открывающаяся дверь и вбежавший в комнату Зуром. Он безумно осмотрелся по сторонам. «Тебя пришли спасать», — заявил Зуром, развернувшись ко мне лицом и улыбнувшись. «Я так и предполагала», — буркнула в ответ. «Единственное, чего я не понимаю, почему ты так радуешься?» «Опасность. Она будоражит кровь и украшает жизнь». Вот теперь окончательно убедилась, что мой похититель сошел с ума. Но решить, как же дальше поступить, не успела. События развивались стремительно. Мой похититель бросился вперед и прикрылся моим телом, а дверь открылась, и в комнату вбежал Тиан. «О, мой герой!» Наставив бластер на Зурому, он тихо, но проникновенно попросил. «Отойди от меня!» «Тиан», — решила вмешаться я, — «у него нет оружия». «Дорогая», — ответил мне Зуром, когда Анрасер поджал губы, — «я могу свернуть вам шею голыми руками». По моим волосам скользнули пальцы похитителя, словно предупреждая не делать глупостей. «А я что? Я совершенно ничего. Стою, жду, пока меня спасут». «И ваш куратор правильно опасается, зная мои возможности». «О!» – протянула я. «Зуром, прошу тебя, будь благоразумен. Ты же знаешь, как важны для нас женщины». «Вот именно, Анрасер!» – неожиданно зло зашипел злодей, и я вздрогнула. «Мне нравится жизнь, я ею упиваюсь. Да, я рискую, но это мой выбор, и я не готов, не согласен с этим порогом. Почему я, а не ты, должен буду умереть?» «Дело не во мне», — нахмурился Тиан. «Ты ошиб... Вот только не надо мне врать. Думаешь, я не заметил, как ты смотришь на нее? Словно она — центр вселенной. И все для тебя». «Он так смотрит?» «Эх, не то сейчас место, чтобы слушать сладкие признания. Безусловно, я бы поддержала такой интересный разговор». Но моя жизнь, висящая на волоске, волновала значительно больше. И я решилась воспользоваться неожиданностью. «Ты же знаешь, мне скоро идти на смерть», — начал Анрасер. А я, не дав договорить, рухнула перед ним на колени с криком. «На кого ж ты меня покидаешь?» Оба мужчины опешили, но, на мое счастье, Тиан очнулся первым и выстрелил в Зурона. Тот упал, как подкошенный, и так остался лежать без движения. «Анрасер его что, убил?» «Мия», — опустился передо мной на колени Тиан. И столько чувств было в его глазах. Переживаний, страха, боли, нежности и любви. «Я так рада тебя видеть!» — бросилась в его объятия и крепко прижалась, обвив шею руками. «Я так испугался! Хорошая моя, как же ты настрадалась! Пойдем?» «Да, забери меня домой», — тихо попросила я и счастливо вздохнула, когда меня подхватили на руки и вынесли прочь. «Мой звездный принц».